С наступлением рассвета снайперы убрали луки. Эл, их лидер, с удовлетворением смотрел на происходящее. «Наша работа здесь закончена», — сказал он мягким голосом. «Давайте отойдем и дадим остальным поработать». Снайперы кивнули в знак согласия. Они тихо и быстро вернулись в город, ловко перепрыгивая с дерева на дерево, словно тени. Они оставили за собой поле боя в смятении и остатках потерянной решимости. Их задача по устранению руководства армии Вланда была выполнена. К тому же, они еще нанесли дополнительный урон, разрушив дух врага. Возвращаясь в город, снайперы встретили меня, ведущего тысячи солдат. Эл быстро спустился на землю, подошел ко мне и почтительно поклонился. «Я приношу новости о нашей успешной миссии», — сказал он, гордым голосом от своего профессионализма. «Ты убил их генерала, Эл?» — спросил я. «Да, я сделал это, господин Ренар», — кивнул Эл. Его взгляд был твердым, когда он рассказывал. «Мы выполнили задачу идеально. Генерал Бран и высшие офицеры ликвидированы. Вражеский лагерь теперь в смятении». «Отлично», — ответил я. Мой голос был уверенным. «Вернитесь в город и отдохните. Остальное доверьте нам». Сделав последний жест приветствия, я повернулся и подал знак своим людям. Снайперы направились обратно в город, зная, что их ночные действия напугали врагов. Когда они исчезли из виду, я обратил внимание на солдат рядом со мной. «Слышали, ребята, враг запуган и измотан, так что я ожидаю, что битва будет легкой. Но будьте осторожны, не хочу видеть, чтобы кто-то из вас глупо погиб». Мой голос звучал властно и заботливо. «Да, господин», — хором ответили солдаты, выражая свою лояльность и готовность к ближайшему столкновению. Во главе с мной, марширующие солдаты подошли к лагерю сил Вланда. Хаос царил по мере приближения. Оглядев сцену, я заметил разбитые палатки и следы борьбы, сохранившие чувство страха. Было ясно, что Элла и его команда справились с задачей, подорвав дух врага и внушив ему страх. Я удостоверился, что враг нас не услышит. Солдаты склонились, внимательно слушая инструкции. «Ваша группа, тихо двигайтесь к востоку», — шептал я, указывая на уязвимое место в обороне. «Вторая группа, займите позиции у озера. Будьте готовы, они, возможно, попытаются уйти туда. Половина вас, спрячьтесь в лесу и атакуйте всех, кто попытается выбраться из окружения». Солдаты молча заняли свои позиции. Как только солдаты заняли свои места, я крикнул: «В атаку!» С остальной решимостью одолеть врага. Под действием адреналина солдаты ринулись в атаку. Солдаты моей армии, вдохновленные предыдущими успехами снайперов, врывались в лагерь с яростной решимостью. Им удалось использовать элемент неожиданности, и солдаты Вланда были бессильны противостоять им. В хаосе, который последовал, крики боли и отчаяния разносились по лагерю. Мои солдаты быстро и эффективно уничтожали своих сбитых с толку врагов. Солдаты Вланда сражались с отвагой, но их усталость и путаница привели к их поражению. Без лидера они стали еще более уязвимыми. В течение короткого времени лагерь, который когда-то был убежищем, превратился в поле битвы, окрашенное кровью и усыпанное павшими солдатами. Победу одержали солдаты Виноградских, и их радостные крики разносились по тихому лагерю. Солдаты Вланда, пережившие предательскую ночь, лишь чтобы столкнуться с еще более разрушительной судьбой, лежали побежденными и сломанными. Все погибли. Когда я вернулся в свою усадьбу, я обнаружил дворецкого Эдуарда, ожидающего меня перед кабинетом. Я приподнял бровь при неожиданном появлении Эдуарда. «Что ты здесь делаешь, Эдуард?» — поинтересовался я, слегка заинтригованный появлением дворецкого. Эдуард, сохраняя невозмутимость, ответил: «Ваше Величество, в особняк прибыло письмо, адресованное конкретно вам. Учитывая, что это от командующего нашей армией, я счел необходимым немедленно передать его вам». «Это так?» — спросил я, приподняв брови. «Ну, давай сначала зайдем в кабинет». Охваченный любопытством, я протянул руку, чтобы взять письмо от Эдуарда. Быстрым движением я сломал печать и развернул бумагу, просматривая ее содержимое с сосредоточенным выражением лица. Вскоре после этого любопытство сменилось восторгом, когда я прочитал содержание письма, и на моем лице постепенно появилась улыбка. Новость, казалось, вызвала проблеск волнения в моих глазах. Эдуард, хотя и был заинтересован в содержании письма, сохранял почтительное молчание, не решаясь вторгаться в мысли короля. Он откашлялся, чтобы привлечь внимание. «Есть ли что-то, что я могу сделать, Ваше Величество?» Я отвел взгляд от письма, моя улыбка так и сверкала. «Да, Эдуард, пожалуйста, позовите ко мне нашего военного министра Ульриха. Мне нужно обсудить с ним этот вопрос». Эдуард кивнул, уловив настойчивость в моем голосе. «Немедленно, ваше величество. Я приглашу его к вам немедленно». Покидая комнату, дворецкий не мог удержаться от собственных размышлений. Возможно, армия добилась какого-то прогресса на поле боя. Может быть, эта война, наконец, придет к концу. Глава 25. Вскоре с другой стороны двери раздался тихий стук. Я, все еще погруженные в свои мысли, позвал: «Войдите». Дверь распахнулась, и на пороге появился Ульрих, мой доверенный советник. «Зачем вы меня вызвали, ваше величество?» — спросил он, входя в кабинет. Я встретился взглядом с Ульрихом, моя улыбка стала шире. «Ульрих, я получил письмо от командующего нашей армией», — начал я, мой голос был полон волнения. Брови Ульриха взлетели вверх от удивления и заинтригованности. Он подошел на шаг ближе, желая услышать подробности. «Расскажите мне больше, ваше величество, о чем говорится в письме». Я жестом пригласил Ульриха подойти ближе, мои глаза сияли от предвкушения. «Садитесь, мой министр», — сказал я, указывая на стул напротив себя. «Есть о чем поговорить, и я верю, что эта новость — ключ к светлому будущему нашего королевства». Я наклонился вперед, мой голос был наполнен смесью волнения и беспокойства, когда я делился содержанием письма с Ульрихом. «Похоже, что в коалиционных силах Торлии и Инглуланда произошло восстание. Фракция, выступающая за капитуляцию, свергла свое руководство из-за разочарования», — начал я серьезным тоном. «Лидеры восстания предлагают дать нам высших офицеров своей армии в обмен на безопасный проезд обратно на родину». Брови Ульриха нахмурились в глубокой задумчивости. Восстание в их собственных рядах, его разум обдумывал последствия и его лицо просветлело. «Означает ли это, что война наконец подошла к концу?» Я покачал головой, указывая, что война далека от завершения. «К сожалению, их действия не отражают намерения их народов. Я имею в виду, зачем им сдаваться, когда они так много вложили в эту операцию», — объяснил я. «Итак, мы не должны принимать их условия. Я имею в виду, они предлагают нам своих командиров. Мы могли бы получить от них некоторую конфиденциальную информацию», — предположил Ульрих, его тон был полон интриги. Улыбка на моем лице стала шире. «Очевидно, мы примем их условия. Я был бы дураком, если бы отказался от них. Ценность их командира перевешивает тысячи солдат, которых мы отпустим. Более того, известие об их капитуляции, вероятно, все еще не достигло их столицы. Итак, все земли, которые они захватили ранее, мы можем забрать бесплатно, прежде чем они смогут поднять новую волну агрессии. Я вижу, что их земли, безусловно, свободны для захвата», — согласился министр. «Однако, нам нужно сначала допросить их высших офицеров, прежде чем предпринимать какие-либо действия». Я не сразу ответил. Вместо этого мой взгляд был прикован к карте, разложенной передо мной. Замысловатые линии и разметка отображали текущее положение дел, демонстрируя территории, города и торговые пути, которые сформировали регион. «По словам Львова», — наконец заговорил я, обводя пальцем путь доставки товаров на карте, «силы Сервии и контингент солдат Торлии используют фосфорное в качестве своей базы. Поток товаров из порта Сервии в этот город остается непрерывным, и мы ничего не можем с этим поделать». «Сервия». Брови Ульриха нахмурились, когда он переваривал информацию. «Ваше Величество, вы когда-нибудь хотели заявить права на республику? Вы единственный бесспорный наследник династии прежних королей». Мое выражение ожесточилось, слова, кажется, на мгновение застряли у меня в горле. «Нет», — твердо ответил я, в моем голосе прозвучали нотки недовольства. «Мы по-прежнему сосредоточены на текущей войне, Ульрих. Давайте не будем отвлекаться на другую тему. Мои извинения, ваше величество». Понимая весомость своих слов, Ульрих быстро вернул свое внимание к карте, его разум вновь сосредоточился на неотложной задаче. Его взгляд проследил за моим пальцем, указывавшим на город Дильвас, стратегически важную цель нашей предстоящей кампании. «Наша цель?» — спросил он. «Да, это станет катализатором нашего дальнейшего продвижения на восток», — подтвердил я. «Захват этого места не будет представлять для нас никакой непосредственной опасности. Однако нам нужно быстро вывести сдавшихся солдат Торлии и Инглуланда. То, что большое их количество задержится вокруг Мизерова, только ограничит передвижение наших собственных сил». Ульрих кивнул в знак согласия, понимая стратегические последствия. «Действительно, ваше величество, мы не можем позволить, чтобы присутствие этих солдат препятствовало нашей армии. Несмотря на то, что они сдались и сообщили нам о своем нежелании сражаться, это все из-за нехватки еды. Кто знает, что они сделают, если мы ослабим бдительность. Я откинулся на спинку стула. Что касается того, почему я не двинул армию в Хайдеград, то это потому, что их присутствие на севере довольно слабое. К счастью для нас, враг этого не понимает. И я надеялся, что так и останется. «Напишите войскам в Мизерово четкие указания», — прозвучал мой голос, пронзительный и решительный, наполняя комнату тяжестью предстоящих событий. «Скажите им, что следующая цель — Дельвас, и пусть готовится. Как только мы закончим с перевозкой сдавшихся солдат, им нужно сразу дать точный и быстрый ответ». Улих, мой верный подчиненный, ответил, немного поклонившись. «Как пожелаете, Ваше Величество». Однако, прежде чем его фигура исчезла за дверью, Улих повернулся ко мне. В его глазах читался вопрос, который он считал важным. «Господин, стоит ли нам уведомить короля Бочерга о возврате его города?» Мой взгляд нахмурился, внутренне взвешивая каждое слово. В моих глазах мелькнуло некоторое колебание, отражающее сложность принимаемого решения. «Пока что нет», — ответил я ровным голосом. «Сначала нам нужно закрепить свои позиции и обеспечить стабильность в регионе. Я не хочу давать ложные надежды или создавать ненужные ожидания. Когда придет время, я расскажу ему о том, что возвращение было успешным». Улих кивнул, подтверждая свою готовность следовать моей логике. «Понял, господин, я поступлю так, как вы скажете». С этими словами Улих ушел, закрыв за собой дверь и оставив меня наедине с моими раздумьями. В тишине комнаты звучали лишь отдаляющиеся шаги министра, а в моей голове бушевали стратегические планы и внутренние сомнения, скрытые от посторонних глаз. В одной из комнат дворца произошла моя встреча с королем Бочергом, который искал убежища у меня после падения Мизерова, когда ему со своими советниками и придворными удалось бежать. Когда я подошел к королю, тот радостно приветствовал меня. «Привет, Ренар», — тепло сказал король Бочерг. «Сегодня вы как-то рано вернулись. Наверное, в офисе не так уж много забот». Бочерг искал убежища в особняке с тех пор, как прибыл в Мраморное. Прошло некоторое время, и он заметил различия в жизни моего города по сравнению со своим королевством. В Мраморном была оживленная атмосфера. Рынки были полны разнообразных товаров, ремесленники демонстрировали свое мастерство, а улицы наполнялись элегантными экипажами и шумными пешеходами. В отличие от его строгого королевства, где царили социальные статусы и формальности, Мраморное относился к своим гражданам более прогрессивно. Здесь поощрялись идеи и инновации, и каждый имел возможность внести свой вклад в общество. Хотя некоторые формальности оставались, особенно в отношении королевской семьи, это сильно контрастировало со строгостью и иерархией королевства Бочерга. Его дети предпочитали оставаться в Мраморном, наслаждаясь свободой и возможностью развиваться. «Вы правы, Бочерг», — ответил я, присаживаясь в кресло. «Сегодня был довольно спокойный день, поэтому я решил вернуться раньше. Но я пришел рассказать вам об одном важном событии». Бочерг проявил интерес, и его взгляд стал напряженным. «О чем идет речь?» – спросил он, желая услышать новости. Я оглядел окружающих и молча подчеркнул, что обсуждение требует уединения. Бочерг быстро послал придворных прочь, оставив нас двоих наедине. Когда мы остались одни, я наклонился вперед. «В конфликте с Торлией произошли значительные события», – начал я. Бочерг сузил глаза, услышав о княжестве, захватившем Мизерово. «Расскажите, пожалуйста, Ренар», — попросил он ровным голосом. «После того, как Мизерово пал, моя армия вернула его обратно. Потом мы выгнали Торлию обратно в Айкадир. Прямо сейчас я получил сообщение, что мои войска выиграли в городе Айкадир», — пояснил я. «Их силы были разгромлены, и теперь город под нашим контролем. Этот последний город, захваченный Торлией, стал концом их похода в Среднюю Евразию». Лицо короля Бочерга сверкнуло радостью, когда он услышал новость о поражении Торли. Широко улыбаясь, глаза короля сверкали радостью и облегчением. Его счастье не могло быть удержано. Король Бочерг в восторженном настроении встал со своего места, полный энергии. Он хлопнул в ладоши, не в силах сдержать волнение. «Невероятные новости, Ренар!» – воскликнул он, его голос был полон энтузиазма. «Отличная работа! Вы и ваша армия достойны этой победы!» Он не мог удержаться и начал ходить взад и вперед. Его царственная одежда развивалась с каждым шагом. Наконец-то угроза от Торли устранена. К Король Бочарок продолжил: «Теперь я могу вернуться в свою столицу». «Ну, на самом деле не так быстро», — вмешался я, теперь мой тон стал более серьезным. Выражение лица короля Бочарога изменилось с чистой радости на удивление и беспокойство, когда он заметил изменение моего поведения. «Что случилось? Есть проблемы?» — спросил он, стараясь понять причину внезапной перемены. «Пришло время обсудить оплату», — прямо заявил я, переходя к сути вопроса. Мой тон и поведение стали более серьезными и настойчивыми. «Оплата?» — повторил король Бочарог, пытаясь понять, что я имею в виду. Он был ошарашен внезапным упоминанием оплаты. «Что вы имеете в виду? Я предложил помощь не просто так», — продолжил я, и в моей улыбке появился намек на неискренность, который король Бочарог не мог проигнорировать. Атмосфера в комнате стала напряженной, когда мой пронзительный взгляд встретился с взглядом короля Бочарога, словно удар ножом. Король Бочарог медленно сел. На его лице появилось обеспокоенное выражение. «Че, что вы имеете в виду?» – запнулся он. Я молча гляжу на него, в комнате как будто электричество в воздухе. «Для всего этого, работников, оружия, еды и вот этого всего, нужны деньги», – говорю я настойчиво. «Вы что, думаете, я просто так все это отпущу, как благотворительность?» Бочарог перестает улыбаться и на его лице появляется некоторая неуверенность. «Но вы же обещали помощь», — говорит он, словно умоляя. «Потому что я знаю, что вашей армии в одиночку не справится. Там еще новички, которые в жизни не видели войну», — ответил я. Бочарог кивает, осознавая, что я прав. «Сколько вы хотите?» — спросил он, чувствуя долг своего королевства перед моим. Я лезу в карман и вытаскиваю оттуда приготовленный документ. Торжественно передаю его Бочарогу, который берет его с интересом. В документе подробно описаны все расходы во время войны, от солдат до провизии, все, что предоставило королевство Виноградское. Похоже, что чек был готов давно. Бочарог, читая документ, раскрывает глаза при виде суммы. Это был не шуточный долг, и Бочарог понимает, что его королевство будет не в восторге. Он выглядит обеспокоенным, понимая, что я не сдамся так просто. Это крупная сумма. Нам понадобится время, чтобы ее выплатить. У нас нет таких богатств, как у мраморного, говорит он колеблющимся голосом. Я откидываюсь на стуле, удерживая свой пронзительный взгляд. Я в курсе, что у вас там не рай, говорю я. Но это не меняет факта, что вы в долгу за нашу помощь. Я жду справедливой оплаты за это. И добавляю, я не требую сразу, мы можем разработать план погашения, который подходит вашим возможностям. Бочарог выдыхает с облегчением. Спасибо за понимание. Мы все сделаем, чтобы это расплатиться, ответил он. Я улыбаюсь, чувствуя, что сотрудничество с Бочарогом возможно. Я верю в тебя, Бочарог, говорю я. Но я еще не закончил. Бочарог стал нервничать, когда я на него посмотрел, думая, что еще я могу сказать, кроме проблемы с долгом, которую мы обсуждали. «Вы что, еще что-то хотели сказать?» – осторожно спросил он. Я наклонился вперед, лицо у меня было серьезным, но в то же время обнадеживающим. «Да, хочу», – ответил я. «Я понимаю, что вам нужно много времени, чтобы расплатиться с долгом, и я знаю, как это трудно для вашего королевства, но у меня есть идея, как облегчить вам ношу». Глаза Бочарога расширились от интереса. «Идея», — он повторил, вглядываясь в меня. «Да, это просто», — кивнул я, стойко встречая его взгляд. «Вы можете передать мне часть своих земель». Лицо Бочарога исказилось от удивления. «Отдать мои земли?» — повторил он, ошеломленный предложением. «Но это значило бы, что мое королевство станет меньше». «Не так все плохо», — успокоил я его. «Дайте мне показать вам», — добавил я, звоня в колокольчик, чтобы позвать прислугу. Скоро появилась служанка, которая с почтением приблизилась к нам. «Ваше Величество», — поклонилась она передо мной, — «принесите нам, пожалуйста, карту региона», — попросил я. «Конечно, Ваше Величество», — ответила служанка, уходя за картой. Через мгновение она вернулась и развернула карту перед нами. На ней были отмечены земли Виноградских и Бочарога, а также соседние регионы. «Как видите», — начал я, указывая на карту, — «я не прошу у вас большого города, просто необитаемые земли на юге. Взамен я верну вам город Сазово, который сейчас в нашем владении, но изначально принадлежал вам». Бочарог колебался, между тем как размышлял о том, стоит ли отказаться от своих земель. «Мне нужно подумать об этом», — медленно сказал он. «Понимаю, что вы беспокоитесь», — серьезно ответил я. Это непростое решение, и я не буду давить. Не спешите, дайте себе время», — добавил я, уступая бочерогу пространство. «Я не жду моментального ответа. Обсудите это с людьми, на которых вы полагаетесь, и обдумайте все до конца». Бочерог кивнул, выражая благодарность. «Спасибо за понимание», — искренне сказал он. «Мне нужно время, чтобы посоветоваться со своими советниками, прежде чем принимать решение». «Конечно», — подтвердил я, вставая. «Буду ждать вашего ответа». С этими словами я попрощался с королем Бочерогом, оставив его задумываться. Служанка тихо свернула карту и вышла за мной из комнаты. Вернувшись в свой кабинет, я разложил на столе карту региона. Границы требовали внимательного рассмотрения, особенно с учетом новых территорий после войны. Я взял перо и линейку, начал обводить существующие границы на карте. Мой разум был поглощен анализом местности, изучением демографии региона и оценкой стратегической важности каждой области. Я старался сделать территории провинций примерно одинаковыми. Знал, что с увеличением территорий важно улучшить управление, чтобы избежать возможного восстания и отделения новых областей, как произошло с Мраморным, ставшего независимым от своего сюзерена. Прошло несколько часов, и я, откинувшись на стуле, рассмотрел карту с пересмотренными границами и новыми провинциями. Внезапно раздался стук в дверь. «Ты там, Ренар?» — услышал я голос Дарьи Черновой, своей мачехи. Я поднял бровь, когда вдруг в кабинет вошла Дарья. «Заходи, мам!» — позвал я, махнув рукой. Вытянувшись, я улыбнулся, глядя на теплое лицо мачехи Дарьи. Все уважали ее, ведь она была моей мачехой, главы королевской семьи Виноградских. Дарья вошла с легкостью, с улыбкой на лице. «Не помешало?» – спросила она, садясь напротив меня. «Нет, все в порядке», – ответил я, откладывая карту. «Рассматриваю новые провинции после войны. Надо перерисовать границы и спланировать управление». Глаза Дарьи, полные любопытства, встретились с моими. «Так война закончилась?» – спросила она. Я кивнул. «Да, но жду отчетов дипломатов, прежде чем делать официальные заявления». «А ты зачем пришла?» «Хочу поговорить о твоей свадьбе с Жанной Тетеревой», — сказала Дарья с улыбкой. Я нахмурился при упоминании свадьбы. «Особо нечего обсуждать, мам», — сказал я, меняя тему. «Ты и Жанна занимаетесь приготовлениями. У вас хороший вкус, я вам доверяю». Дарья вздохнула, понимая, что свадебные приготовления в условиях войны не так просты. «Все уже готово», — сказала она. «Осталось решить, когда провести свадьбу. Планировали в этом месяце, но война все изменила. Когда было бы подходящее время?» Я задумался. «Может быть, через месяц, когда королевство придет в лучшее состояние. Дату выберешь ты, как обычно». Дарья кивнула. «Для меня вполне разумно», — согласилась она. Глава 26. В своем кабинете я сижу за огромным письменным столом, листая всякие бумаги. Когда входит Адриана, я поднимаю глаза, и моя улыбка озаряет лица. «Адриана, приятно, что ты вернулась. Если бы я знал, что ты уже в Мраморном, я бы послал кого-то за тобой», — говорю я дружелюбно. «Рада вернуться, Ваше Величество», — отвечает Адриана, делая поклон. «Мне повезло найти свободную карету, чтобы добраться сюда». Я киваю, у меня на губах слабая улыбка. «Я рад, что ты вернулась невредимой. Теперь расскажи, как идут дела с Торлией». Адриана достает бумагу из своей сумки и передает мне. «Ваше Величество, здесь условия, согласованные обеими сторонами». Я беру бумагу и начинаю читать. «Присаживайся», — говорю, указывая на стулья перед моим столом. «Давай разберем условия по порядку». Адриана садится и терпеливо ждет, пока я читаю. В комнате царит серьезная атмосфера. Она уже выиграла лучшие условия, и теперь надеется, что мой отклик будет положительным. Я молча читаю документ, а Адриана внимательно следит за моей реакцией. Наконец, я отрываю взгляд от бумаги и встречаюсь с ее взглядом. Условия вполне устраивают меня. Немного странно продавать продукцию без налогов, но это мелочи. «Мы справимся», — говорю, серьезный, но с одобрительным взглядом на лице. «Ты проделала хорошую работу, Адриана». Адриана вздыхает с облегчением, и на ее губах появляется благодарная улыбка. «Моя похвала для нее очень важна, и она горда своей работой». «Спасибо, Ваше Величество», — скромно отвечает Адриана. «Для меня было честью представлять Мраморное на переговорах и работать над мирным урегулированием. Кстати, это значит, что война закончилась, верно?» «Да, война закончилась», — подтверждаю я. «Она завершилась недавно, перед твоим возвращением. Мы вернули Алькадир», — Слухи, возможно, уже разошлись, но я еще не делал официального объявления. «Отличные новости», — сказала Адриана с улыбкой, не скрывая своего счастья. «Надеюсь, больше не придется сталкиваться с войной такого масштаба». «Точно», — кивнул я, — «я тоже надеюсь на это. Если что-то случится, пусть это будет подальше от нас». Мы оба улыбнулись, на миг забыв о тяжелых разговорах о дипломатии. Но реальность такова, что человеческая природа и конфликты часто идут бок о бок, несмотря на наши лучшие намерения о мире и дружбе между нашими народами. «Ты что-то еще хочешь сказать?» — спросил я, мое лицо становилось все более серьезным. Адриана кивнула, выражение ее лица сочетало в себе заботу и искренность. «Да, это касается вашей сестры Рады Виноградской, ваше величество. Я встретила ее, когда была в Торли. Ну, я как бы ожидала этого». Мое лицо напряглось от беспокойства. «С ней все в порядке?» — спросил я, моя тревога была явной. «В основном да, по-моему», — задумчиво ответила Адриана. Она продолжила рассказывать об интеракциях с леди Рейной и ее сыном, принцем Бенджамином, во время ее пребывания на севере. «Госпожа Рада, по-видимому, хорошо воспринимается во дворце», — пояснила Адриана. «Ее уважают и относятся с добротой, и, кажется, она чувствует себя комфортно в своей роли принцессы Торли. По моим наблюдениям, конечно». Я внимательно слушал, впитывая каждую деталь, которой поделилась Адриана. «Когда я услышал, что моя сестра хорошо принята в Торли и счастлива там, меня охватило облегчение. Это было как хорошая новость о том, что у кого-то из близких все в порядке». «Понятно», — сказал я, и мой голос стал мягче от облегчения. «Если у нее все хорошо, я могу замедлить свои планы и сосредоточиться на текущих делах». «Какие планы?» — спросила Адриана, не зная о моих скрытых мыслях. «План как-то отомстить Торли за то, что они сделали ей», — объяснил я. «Я не забуду, Адриана, никогда. Будь то через дни, месяцы или годы, ее испытание останется на память о несправедливости. Как я могу забыть? Я понимаю», — пробормотала Адриана, чувствуя ярость с моей стороны. «Продолжай, Адриана, расскажи все, что знаешь», — сказал я. Разговор шел по моим указаниям. Адриана говорила о том, что знала об отношениях моей сестры Рады и принца Талдуина Торле. Во время своего визита она видела немного, и она не хотела предполагать. Я внимательно слушал, запоминая в голове все ее слова. Хотя у меня уже была информация от своего агента, я ценил ее точку зрения. Я решил узнать больше, чтобы обеспечить благополучие моей сестры. Рада говорила что-то о возвращении на юг, спросил я, выражая свое любопытство. «Нет, не говорила», — ответила Адриана. «Но она дала мне что-то для вас». Она достала из сумки пачку запечатанных конвертов и положила передо мной. «От госпожи Рады, вам и госпоже Дарье», — сказала Адриана, передавая конверты. «Она лично попросила меня передать их». У меня расслабилось лицо, когда я взял в руки стопку конвертов. Это была связь с моей сестрой, напоминание о ее существовании в моей жизни. «Спасибо, Адриана», — искренне поблагодарил я, оценивая заботу сестры. «Позже обязательно их прочту». Адриана кивнула, радуясь выполненному долгу. «Пока что все, ваше величество. Если больше ничего не нужно, я ухожу». Я кивнул, отпуская ее, но не забыв выразить благодарность. «Спасибо за твою работу, Адриана. Ты хорошо представила наше королевство». С последним поклоном Адриана покинула мой кабинет. Как только дверь за ней закрылась, я решил заглянуть в конверты. Открыл верхний, на котором было мое имя, и вытащил письмо. Слова на бумаге были от моей сестры, Рады. Это было так давно, когда она впервые встретила меня в этом мире, заботливо ухаживая за мной у моей постели. Пока я читал ее письмо, мое лицо освещала теплая улыбка. Она выражала любовь и заботу о маме, делилась радостью по поводу будущего мраморного, рассказывала о своем сыне, приносящем радость в их жизнь. Письмо заверяло меня в том, что они в порядке, и советовала не принимать поспешных решений. Знала, как важно быть ответственным правителем, и напоминала об этом. «Она действительно думает, что я поспешу», — произнес я вслух, улыбаясь. «Моя сестренка, тебе пора пересмотреть свое мнение. Подождем, пока мраморное укрепится, прежде чем что-то решать». Я аккуратно сложил письмо и положил его в специальный ящик для важных документов. Закончив с письмами, оставшиеся принадлежали мачехе. Я отложу их, когда вернусь в особняк. Вернувшись к обязанностям, понял, что многое еще нужно сделать. Мирный договор с Торлией – это здорово, но дела требуют внимания. Я смотрел в окно кареты, глядя на обыденную жизнь города, как торговцы и ремесленники занимались своим делом, а дети играли на улицах. Это было свидетельством процветания и единства королевства, над поддержанием которого я усердно трудился. Мы проезжали через городское сердце к холма Виноградских, где зеленые поля постепенно сменяли уличную суету. Яркие краски природы окружали нас, создавая спокойный фон для оживленного города позади. По мере того, как мы поднимались по склону, вид расширялся, открывая величественный город вдали. Здания казались бесконечными. Карета продолжала подниматься, и особняк на холме становился все ближе, его величие становилось более очевидным. Наконец, мы подъехали к входу в особняк. Ворота распахнулись, приветствуя меня, вернувшегося домой. Кучер торопливо открыл дверь, и я вышел. Мое появление было замечено слугами по всему особняку. Но первым, кто меня встретил, был не слуга, а король Бочарга. Мои глаза мелькнули удивлением при виде его фигуры, но я быстро улыбнулся, скрыв свое удивление. «Король Бочарг, что вы здесь делаете у входа?» — радостно спросил я, но его выражение стало на миг неуверенным, и он сказал: «Я здесь, чтобы обсудить долг». Это вызвало еще большее удивление, но я предложил поговорить в столовой, пытаясь разрядить обстановку. Мы перешли в столовую, где я, как обычно, занял свое место во главе стола. Слуги метались, приготавливая роскошный ужин, который скоро должен был быть подан. В ожидании еды я начал разговор, хотелось разобраться в сути дела. «Так, поговорил ли ты со своими советниками?» — спросил я, на самом деле интересуясь решениями, принимаемыми в Бочараге. Он кивнул с видом смирения. «Да, мы согласны отдать землю, чтобы не расчитаться по финансам. Но мы хотим полное списание долга», — серьезно ответил он. Я тихо усмехнулся на смелую просьбу. «Вы знаете, Бочараг, я не могу согласиться с этим. Цена на землю, которую мы просим, не покрывает наши военные расходы. Могу скинуть половину долга, максимум», — вежливо пояснил я, ища компромисс, который бы устроил обе королевства. «Это все равно оставляет много долгов», — запнулся Бочараг, выражая свою тревогу. Я на мгновение притворился раздумывающим, прежде чем предложить компромисс с шутливым блеском в глазах. «Как насчет этого? Я списываю 60% долга в знак нашей дружбы», — предложил я. Бочараг колебался, взвешивая предложение. Я настаивал: «Давайте, не тяните. Это хорошая сделка, я и так уже ухожу в убыток, чтобы помочь вам. Я уверен, что через несколько лет вы сможете расплатиться». Подумав еще несколько секунд, Бочараг наконец согласился, смешивая благодарность и облегчение на лице. «Вы правы, Ренар, ваша щедрость не будет забыта, и я пообещаю найти способы вернуть этот долг в будущем». «Ни за что», — ответил я с довольной улыбкой. Когда подали еду, я с жадностью принялся за нее, наслаждаясь каждым кусочком. Сделка, которую мы заключили, казалось, делала вкус еды еще более изысканным. Позже, когда солнце уже опускалось, я решил отдохнуть от работы и решил прогуляться. Вечерний воздух был приятным. Я брел по каменной дорожке к задней части поместья и погрузился в спокойную атмосферу сада. Лужайки были ухоженными, а яркие цветы создавали красочный пейзаж. Среди этой безмятежности заметил знакомую фигуру. Это была Дарья, мачеха. Она что-то писала за столом в садовой беседке при свете лампы. Сначала я собирался пройти мимо, но ее внимание поймало мой взгляд. «Ренар», — позвала она, мягко, но настойчиво. Замедлив шаги, я направился к ней. «Что делаешь, мама Дарья?» — спросил я, подходя к ее столу. Она улыбнулась. «Пишу приглашение на твою свадьбу», — ответила она с легкостью, но с глубоким смыслом. Дарья, будучи дворянкой, имела влияние в обществе. Ее роль шла далеко за пределы формального руководства. Полагаясь на ее связи, она заполняла пустоту, оставленную мной в общении с другими аристократами. Ее роль матери короля давала ей уникальный авторитет, и ее влияние на высшее общество было неоспоримо. Взгляд мой направился к столу. На нем лежали письма с эмблемой королевства мраморные, знаком его важности. Легкий ветерок придавал буквам жизнь. «А, понятно», — кивнул я, оценивая ситуацию. «Приглашение уже рассылаешь. Знания и связи моей мачехи Дарьи в высших кругах общества делают ее идеальным человеком для такой задачи». Я улыбнулся и сказал: «Да, это дело больше нельзя откладывать». Я протянул руку и взял одно из писем. Бумага была гладкой под моими пальцами, и когда я начал читать, меня встретил официальный и красноречивый язык, характерный для таких переписок. Слова танцевали по странице, каждая фраза тщательно подбиралась, чтобы передать уважение и ожидание. Читая дальше, я почувствовал смущение. Окольная манера говорить, хоть и признак утонченности, заставила меня закружиться. Моя бровь изогнулась, когда я поднял взгляд и сказал, могут ли дворяне просто говорить прямо по существу. Прямолинейность, которую я ценю, кажется редкостью среди аристократов. Дарья, отложив перо, встретила меня мягким смешком. «Мой дорогой сын», — сказала она с легким весельем, — «таков путь благородства. Каждое слово, каждый жест имеют значение за пределами видимости. Звучит утомительно для меня», — с улыбкой я положил письмо на стол и уважительно кивнул Дарье. «Тогда я больше не буду вас беспокоить, мама Дарья». Когда я повернулся, чтобы уйти, ее голос остановил меня. «Подожди». Рука Дарьи сжала мое запястье. Обращаясь ко мне, она спросила, «Как ты думаешь, если я отправлю приглашение твоей сестре, она придет?» В воздухе всплыло напряжение. Мой взгляд встретил ее взгляд. Лицо Дарьи, несмотря на возраст, сохраняло молодость, но в ее глазах была тихая грусть и боль, говорящие о годах тоски. Я обдумывал важность этого вопроса для нее. «Я не уверен», — осторожно ответил я. Выражение лица Дарьи изменилось, и на ее лице появилась надежда и разочарование. «Почему бы тебе просто не отправить письмо вместо того, чтобы думать об этом? Я помогу донести его до них. Может быть, она придет», — предложил я. Действительно, ее глаза засветились надеждой. «Я напишу письмо Торли, как только смогу». Я тепло улыбнулся ей. «Конечно, мама Дарья. Ну ладно, если у тебя больше нет вопросов, я пойду обратно в свою комнату. Уходя из сада, я почти уверен, что моя сестра не появится. Нет шансов. Даже если она решит это сделать, я не позволю ей вернуться в Торлию. И если Талдуин окажется рядом, ему не светит благополучное возвращение из моего королевства». Последний взгляд на сад показывает, что Дарья с удовольствием пишет письмо. Я тяжело вздохнул. Как-то мне становится не по себе за то, что поддался и дал ей хоть какую-то надежду. Но сейчас я ничего не могу с этим поделать. Война, хоть она и была короткой, серьезно потрепала мое королевство. Сейчас мне нужно уделить внимание делам своего королевства, прежде чем я возьмусь за новые задачи. Терпение, мама, я верну ее, бормочу я про себя. Месяц спустя, проснувшись утром, я ощутил, как в воздухе витала атмосфера предвкушения и нервозности. Я стоял перед зеркалом в своей комнате, доводя до совершенства свой свадебный наряд. Мой взгляд задержался на отражении, внутри меня кипела мешанина эмоций. Мой костюм был в черно-серых тонах, нарушая традицию белого, которую многие, возможно, ожидали. Моя мачеха, предпочитающая классическую свадебную эстетику, настояла на ярком белом цвете, чтобы он выделялся на фоне королевских садов. Но я сопротивлялся, находя уют в стильной элегантности темных оттенков. Черный пиджак подчеркивал мою фигуру, а яркая белая рубашка создавала контраст. Ее воротник аккуратно заправлен под лацкан пиджака. Галстук в серых тонах добавлял утонченности образу. Мои пальцы ловко поправили монограмму на запонках с инициалами моей семьи. Внимание переключилось на брюки того же оттенка, их тщательно разгладили, чтобы создать ощущение безупречного стиля. Натягивая стильные черные туфли, я на мгновение остановился, чтобы оценить свое отражение. Блестящие туфли завершали мой образ, идеально сочетаясь с брюками и пиджаком, которые подчеркивали мою фигуру. Там, стоя в выбранной мной наряде, я чувствовал смесь эмоций. Нервозность и гордость перемешивались внутри меня, символизируя приключение, которое меня ожидало. Тук-тук-тук, стук прервал мои размышления. Я быстро обратил внимание на дверь. Следом за стуком послышался голос, в котором звучали строгие нотки, принадлежавшие герцогу Тетереву, человеку, который вскоре станет моим тестем. «Будущий зять Ренар, вы все еще здесь?» — спросил он, проверяя, как я. Подготовив себя и успокоив дыхание, я бросил последний взгляд в зеркало. «Да, я здесь», — ответил я, нервозность все еще звучала в моем голосе. Подойдя к двери, я ее открыл, увидев суровое, но знакомое лицо Тетерева. Старика взглядом быстро оценил мой наряд, прежде чем он одобрительно кивнул. «Хороший выбор костюма, Ренар», — прокомментировал он с редким оттенком мягкости в голосе. «Изначально он был несколько против моего выбора цвета, такого темного и мрачного. Но мало что можно было сделать, чтобы изменить мое решение. Теперь, когда он видел меня в этом необычном для меня наряде, его опасения были развеяны. Я улыбнулся ему, чувствуя, как напряжение слегка уходит. «Спасибо». Взгляд Тетеревка был серьезным, но с намеком на беспокойство. «Вы в порядке?» – спросил он, и его голос прозвучал неожиданно мягко. Я кивнул, хотя нервы все еще колыхались внутри меня. «Да-да, почему?» – я немного запнулся, неожиданно заданным вопросом. Слабая улыбка появилась на его лице. «Я думал, вы, возможно, задумывались о побеге». Я нервно, но искренне улыбнулся. «Кхе-кхе, пожалуйста», – игриво ответил я, – «это всего лишь свадьба». Пока многие гости свадьбы наслаждались красотой садов, я и герцог Тетерев направились в аудиенц-зал. Глава 27. Каждый мой шаг был полон нервозности. Мой желудок крутило от мешанины эмоций, которая чуть ли не заставила меня потерять самоконтроль. Подходя к двери в залу, мое сердце начало биться быстрее, осознавая важность этого момента. Поверхность двери была так гладкой и приглашающей. Сделав вдох, я открыл ее. Дверь скрипнула, когда она распахнулась, впуская нас в помещение. Атмосфера в зале мгновенно изменилась. Головы гостей повернулись, взгляды оторвались от разговоров, и весь зал обратил внимание на нас. Мои шаги по полу отзывались эхом в тишине. Проходя внутрь, я чувствовал, как взгляды ложатся на меня со всех сторон. Среди лиц, обращенных к нам, мой взгляд остановился на Жанне, стоявшей посреди зала. Она излучала спокойствие, но ее присутствие было несомненно волнительным. Она ждала, стоя в уравновешенной и достойной позе. Ее наряд был простым, но великолепным. Платье, которое она выбрала, было серого цвета, гармонирующего с тонами моего костюма. Оно изысканно подчеркивало ее грацию и стиль. Наклонившись к ее отцу, я прошептал: «Не правда ли, она прекрасна в сером?» Ответ Тетерева был мгновенным и решительным. «Платье белого цвета лучше», — сказал он, придерживаясь более популярного выбора цвета для свадеб. Когда Жанна двинулась вперед, я подошел и остановился рядом с ней. Чувствовал, как меня охватывает нервозность, но ее присутствие было, как утешающий якорь. «Ты опоздал, милый. Я устал стоять», – прошептала Жанна. «Извини, мне нужно было удостовериться, что я хорошо себя представлю гостям. Там много гостей, которые ждут встречи со мной», – ответил я. Герцог Тетерев откашлялся, давая всем в зале понять, что пора прекратить болтовню, особенно двум главным героям этой церемонии. «Давайте начнем», – провозгласил он, в его голосе звучали нотки торжественности. Тут были свои свадебные традиции, не слишком вычурные, но все же имеющие свое значение. Суть церемонии заключалась в символическом подписании бумаги, своего рода договора, который объединял меня и Жанну в браке. Это было не просто формальностью, это был настоящий обет, заявление, что мы готовы вместе пройти через все. В этом акте участвовали представители обеих семей, подтверждая наше решение. Для меня важную роль играла мачеха Дарья, стоявшая рядом, поддерживая меня своим взглядом. Я взял перо, вглядываясь в каждую строчку. Все было обычным и стандартным. Когда я уже собирался подписать бумагу, мне пришла в голову странная мысль: как этот кусок бумаги может так сильно повлиять на нашу жизнь, подумал я. После меня и Жанны наступило время для свидетелей, Дарьи и герцога Тетерева, подписать документ. Они аккуратно обмакнули перья в чернила, ставя свои подписи под нашими обязательствами. Их подписи придали бумаге еще больший вес, подчеркивая важность этого союза. Пергамент, теперь украшенный всеми этими подписями, словно излучал важность, лежа перед нами. После того, как внимание всех сфокусировалось на кольцах, которые символизировали единство и вечные обязательства, я взял в руки это маленькое золотое кольцо, которое сверкало в мягком свете зала. Чувствуя прохладу металла на кончиках пальцев, я глубоко вздохнул. Однако, когда я готовился надеть его, внезапная неуверенность остановила меня. Я вспомнил, что не уверен, на какой руке надо носить обручальное кольцо. «Подожди, на какой руке у меня должно быть это кольцо?» Внутренне я начал паниковать, задавая себе вопрос, который казался простым, но оказался ловкой ловушкой. В момент смущения мой взгляд случайно упал на Тетерева. Он, словно поняв мой внутренний вопрос, поднял свою левую руку, вытянул безымянный палец и кивнул в сторону Жанны. Этот жест от Тетерева был как ответ на мой внутренний вопрос, и я чувствовал, что моя неуверенность исчезла так же быстро, как и появилась. С вновь обретенной уверенностью я осторожно приподнял левую руку Жанны. Когда я надел золотое кольцо на безымянный палец, улыбка облегчения тронула уголки моих губ. После того, как Жанна надела кольцо на мой палец, в воздухе разнесся голос ее отца, объявивший со смесью гордости и теплоты. «С этого момента вы оба официально муж и жена». В ответ на объявление Тетерева зал ожил от аплодисментов. Звуки разлились гармоничной радости и торжества каскадом разлились в воздухе, резонируя со стенами. Энергия была ощутимой, ток, который, казалось, передавался от человека к человеку, наэлектризовывал атмосферу. Улыбки, сдерживаемые в торжественные моменты, теперь прорвались наружу, осветив лица членов семьи. Среди аплодисментов я обнаружил, что мать Жанны вытирает слезу из уголка глаза. Ее эмоции были как на аттракционах на протяжении всей церемонии, от торжественности подписания до нежного обмена кольцами. Но теперь, когда ее дочь и я стояли бок о бок, официально объединившись, ее захлестнула волна гордости и счастья. Ее улыбка была лучезарной, отражая любовь, которую она испытывала к своей дочери, и обещание нового начала. Дарья, моя мачеха, стояла в нескольких шагах от нее, и ее аплодисменты звучали с неподдельным энтузиазмом. Ее глаза были прикованы ко мне, и тонкая, понимающая улыбка играла в уголках ее губ. Она наблюдала, как я рос и развивался на протяжении многих лет, и этот момент ознаменовал значительный шаг в моем путешествии. Ее сердце наполнилось смесью материнской гордости и признания мужчины, которым я стал. «Прошло всего несколько лет, он так сильно вырос и так далеко зашел», – прошептала Дарья сама себе. В ее голосе слышалась смесь благоговения и восхищения. Когда аплодисменты поутихли, Жанна и я обменялись взглядами, понимая, что теперь пора направиться в сад особняка, где гости с нетерпением ждут нас. Я помнил о традиции, знал, что гости не начнут угощаться, пока мы не появимся. Я не собирался нарушать эти правила, чтобы не терять времени, предложил Жанне руку, и мы направились к саду, за нами шли члены семьи. В саду было уютно и красиво. Круглые столы были украшены белоснежными скатертями и свежими цветами. Стулья выстроены аккуратно, создавая гармонию с окружающей природой. Столы были накрыты с особой заботой. Тарелки и серебро блестели на солнце, а хрустальные бокалы ждали тостов и веселых разговоров. Проходя вперед, мы видели разнообразие блюд, приготовленных для празднования. На столах манили великолепные закуски, предлагая разнообразие вкусов для каждого гостя. Основные блюда обещали восхитительное кулинарное путешествие с традиционными и инновационными вкусами, а сладкие угощения дополняли это разнообразие. Гости, ожидающие вкусного ужина, быстро переключили свое внимание на меня и Жанну, когда мы появились в поле их зрения. Все поднялись и аплодировали с восторгом. Жанна легко освободила руку от моей, чтобы приветствовать благородных дам, а я обратил взгляд в поисках жреца Агнимеда, который обычно стоял рядом с королем Бычерогом. «Поздравляю, Ренар», — сказал король Бычерога, подходя ко мне. «Спасибо, Бычерог», — ответил я, бегло осматривая толпу в поисках священника. «Где Агнимед?» «Его вызвали, у него срочное донесение», — пояснил он, прозвучав загадочно. «Сказал, что у него дела с начальством». «Понятно», — сказал я, чувствуя любопытство относительно причины его ухода. «В любом случае, рад видеть тебя здесь, Бычерог. Приятного аппетита». «Спасибо, с удовольствием приму», — ответил Бычерог, сделав любезный поклон и направившись в сторону столов. Когда Бычерог удалился, мой взгляд скользнул по залу с легким предвкушением. Но несмотря на усилия, мои поиски Талдуина и Рады не увенчались успехом. На мгновение разочарование промелькнуло на моем лице. «Кажется, они не пришли, верно?» – задумчиво произнес я, имея в виду заметные отсутствия Талдуина и моей сестры Рады, которые были темой обсуждения с мачехой Дарьей. Когда мой взгляд пробежал по залу, я заметил, что и моя мачеха Дарья тоже сканирует толпу. По всей видимости, она в том же деле, что и я, ищет кого-то. Но есть разница. В то время как я ожидал, что их не будет, поведение Дарьи говорит о чем-то другом. Разочарование словно парит вокруг нее. Это отразилось на ее лице. Легкая морщинка между бровями и слегка опущенные уголки губ выдали ее скрытые чувства. По-видимому, она не прислушалась к моим предыдущим словам и возлагает большие надежды на их присутствие. Около полудня, когда солнце начало опускаться к западу, мы с Жанной нашли немного времени, чтобы уйти из оживленного банкета в саду. Наш отход означал начало подготовки к королевской процессии, поддерживаемой вековыми традициями, полной элегантности и царственности. Прежде чем начать процессию, мы с Жанной взяли короткую паузу, чтобы убедиться, что наши наряды и облик безупречны. В воздухе витала атмосфера предвкушения, которая соответствовала тщательной подготовке. Была организована роскошная двухколесная карета, детали которой были продуманы с особым вниманием к мелочам. Когда я вышел, чтобы присоединиться к Жанне, мой взгляд случайно поднялся к небу. Улыбка мелькнула на моих губах, увидев, что погода слегка ухудшилась. Это был неожиданный поворот, который спас меня от дискомфорта от зажаревания на солнце в таком костюме. «Напомни мне, почему мы не сделали это утром?» — спросил я с искренней ноткой любопытства в голосе. «Потому что мы должны были приветствовать гостей после церемонии», — ответила Жанна, будто это было само собой разумеющееся. «И эта процессия — всего лишь формальность для королевской семьи». Когда кучер щелкнул вожжами, в воздухе послышалось легкое ржание. Украшенная карета начала свой грациозный спуск с холма Виноградских, отмечая начало королевской процессии. Солдаты заняли свои позиции по обе стороны кареты, бдительно следя за безопасностью. Когда мы двигались по маршруту процессии, улицы были тщательно украшены, создавая атмосферу праздника. Жители города выстроились вдоль улиц, выражая свою радость улыбками и флагами. Когда мы приблизились, волна восторга прошла по толпе. Флаги и лица, полные радости, создали красочную картину, подчеркивающую поддержку нас, молодоженов. Мы махали в ответ, приветствуя восторженную толпу и улыбаясь искренне. Как я не могу поверить, что столько людей ждут, чтобы увидеть нас всего на несколько секунд, сказал я, сохраняя уверенность и улыбку. Ты что, не объявил сегодняшний день выходным? Ответила Жанна. Да, я подумал, они, наверное, отдыхать будут, а не вот так гулять, признался я. Ты просто не понимаешь, насколько ты для них важен, призналась Жанна. В ее голосе звучала легкая игривость. Да, вот это новость, ответил я с ноткой сомнения в голосе. Мне не сильно было важно, насколько я влиятелен для других, и я не обращал на это особого внимания. Но, видимо, я смог сделать их жизнь легче, что заставило их проявить такую преданность. Процессия продолжала движение, направляясь к оживленному центру города, где толпа собралась, чтобы хоть на миг взглянуть на нас, молодоженов. Затем мы направились в образовательный округ. В этот день там было немного людей из-за продолжающегося праздника. Проходя мимо исследовательского центра Мраморного, я кратко приветствовал нескольких знакомых ученых. Карета повезла нас через жилые районы. Остановившись возле строящегося железнодорожного вокзала по моей просьбе, я надеялся, что строительство закончится скоро, и линия мраморная каменная барка начнет работу. Но я знал, что не стоит торопиться с такими делами. Наконец, карета проехала по деловым районам, завершив наше путешествие. В общем, везде в моем городе все было хорошо и процветающе. По возвращению в особняк гости начали переходить из сада внутрь для продолжения веселья в банкетном зале. Атмосфера сохранила свою живость, в воздухе звучал смех и бурные разговоры. В банкетном зале множество свечей аккуратно горели, создавая уютный и манящий свет. Их танцующие языки пламени играли на стенах, создавая волшебное ощущение, которое поддерживало праздничное настроение. Хоть комната не была перегружена украшениями, в ней все равно царила атмосфера стиля, с богатыми гобеленами на стенах и нежным ароматом цветочных композиций в воздухе. Я и Жанна легко влились в компанию. Наши приветствия вызвали теплые ответы от тех, кто пересекся с нами. Подождав момента, когда музыка наполнила зал, взгляды всех снова обратились к нам. Смена мелодии указывала на переход ко второй части вечера, более уединенной и свободной. Было явное понимание, что скоро начнется танцевальная часть вечера. Без особого предупреждения пол в центре зала был очищен, создавая место для танцев. Среди гостей выделялся Станислав, мой учитель и министр образования. С улыбкой он приблизился ко мне, излучая уверенность. «Время для танцев, Ваше Величество», — заметил он с блеском в глазах. Я обменялся взглядом с Жанной. С глубоким вздохом и улыбкой я подошел к своей половине, протягивая руку. Нежная мелодия музыки окружила нас, когда мы начали танцевать, поддаваясь ритму друг друга. Внутри меня кипела попытка избежать каких-либо оплошностей, чтобы случайно не наступить ей на ногу. К счастью, Жанна почувствовала мое беспокойство и ловко замаскировала некоторые мои ошибки, сделав танец более гладким, чем я ожидал. В процессе танца под музыку звучала тихая беседа. «Удивительно, как у тебя все получается после всего нескольких недель подготовки», — заметила Жанна. «Я не смог удержаться от легкой улыбки. Ты серьезно хочешь, чтобы я провалился перед всеми этими людьми?» Она слегка усмехнулась. «Может быть, немного. Ты всегда так уверен в себе. Иногда просто хочется видеть, как ты хотя бы на мгновение терпишь неудачу». Я поднял бровь. «Это странное желание», — ухмыльнулся я. Наш легкий обмен шутками продолжался, пока мы легко двигались по полу. Несмотря на мои первоначальные опасения, я обнаружил, что наслаждаюсь этим танцем. Когда музыка медленно подходила к концу, мы замедлили движение, наши шаги стали мягкими качающимися движениями. Танец завершился финальным грациозным вращением, и зал заполнился аплодисментами. Облегчение охватило меня, увидев теплый и благодарный отклик. Среди аплодисментов и улыбок мы обменялись короткими, гордыми взглядами с Жанной. По мере того, как аплодисменты постепенно утихали, атмосфера банкета вновь наполнялась бурей веселья. В воздухе раздалась другая мелодия, но мы с Жанной предпочли изысканно отойти в сторону, уступив место другим парам. Мы оба легко смешались с толпой, продолжая беседы и смеяться со своими гостями. Ночь продолжала свое течение, и стрелки часов медленно приближались к полуночи. Банкет, как вершина торжества и добрых пожеланий, постепенно подходил к концу. Гости, полные радости и веселья, постепенно расходились. Я лично провожал каждого, выражая благодарность за присутствие и участие в нашем особенном дне. С уходом последнего гостя я вздохнул с облегчением. «Наконец-то они все ушли», — проговорил я, в голосе чувствовалась усталость, когда я растянулся и потянул руки, стараясь разгрузиться от напряжения дня. Пока я осматривал пустой зал, горничные начали убирать оставшиеся после веселья. Зевнув, я направился в свою комнату. Мои шаги стали тяжелее, потому что усталость давила на меня. Открыв дверь, я был поражен неожиданным зрелищем. Жанна ждала меня на моей постели. «Иди ко мне, мой милый», — ласково поманила она меня. Мой разум на мгновение замер, прежде чем до меня дошло осознание. «О, да, я женат», — пробормотал я вслух. Я быстро вошел, закрыл за собой дверь и подошел к ближайшим свечам. Фу! С легким выдохом я погасил свет, погружая комнату в мягкую, успокаивающую темноту.